З. Другое искушение из воспитательной деятельности, которое при психоаналитическом лечении выпадает на долю врача, помимо его желания. При разрешении задержек в развитии, само собой случается так, что врач оказывается вынужденным указать новые цели освободившимся душевным стремлением. Вполне понятны с его стороны честолюбивые старания сделать из лица, на освобождение которого от неврозов он потратил столько трудов, нечто особенно прекрасное, и предписать высокие цели его желаниям. Но и тут врач должен владеть собой и руководствоваться не столько собственными желаниями, сколько склонностью анализируемого. Не все невротики обладают большим талантом к сублимированию. Относительно многих из них можно предположить, что они вообще не заболели бы, если бы владели искусством сублимировать свои влечения. Если их вынуждают к чрезмерному сублимированию и отнимают у них ближайшее и наиболее удобное удовлетворение влечений, то делают им жизнь еще более трудной, чем они ее воспринимают и без того. Врач должен быть прежде всего терпимым к слабостям больного. Должен довольствоваться и тем, чтобы вернуть известную работоспособность и способность наслаждаться жизнью и неполноценному человеку. Воспитательное честолюбие столь же нецелесообразно, как и терапевтическое. К тому же надо принимать во внимание, что многие заболевают именно вследствие старания сублимировать свои влечения сверх меры, допускаемой их организацией, и что у лиц, способных к сублимированию, этот процесс обыкновенно совершается сам собой, как только преодолевается благодаря анализу их задержки. Я полагаю поэтому, что стремление постоянно использовать аналитическое лечение для сублимирования влечений, хотя всегда похвально, но никоим образом не рекомендуется во всех случаях.